Через открывавшуюся внутрь калитку с тыльной стороны дома он попал в сад, поднялся на маленькое крыльцо, позвонил в дверь. Прошла минута, прежде чем она открылась, но Кнутас не стал нажимать на звонок снова. Он меньше всего хотел причинить лишнее беспокойство несчастной вдове. Аманда Дельман была одета в черную юбку и блузку, ее длинные, густые, слегка волнистые волосы свободно лежали на плечах. Она имела красивые правильные черты, на бледном лице яркими пятнами выделялись большие карие глаза. Аманда даже не пыталась сегодня накраситься и явно недавно плакала. Подошел черный лабрадор и дружелюбно помахал хвостом, не ведая, какая трагедия обрушилась на семью. Кнутас ласково погладил собаку. Он представился и для начала выразил соболезнования. Аманда Дельман провела его в гостиную с большим диваном и камином. Об убранстве дома, без сомнения, позаботились люди, обладавшие как деньгами, так и вкусом. «Хочешь кофе?» – спросила она слабым голосом. «Нет, спасибо. Я только что пил. Немного воды, пожалуй». Аманда Дельман ушла и сразу же вернулась с графином и двумя стаканами. Села в кресло напротив комиссара. «Я постараюсь не занять много времени», — сказал Кнутас, достав диктофон из сумки, включив его и протараторив обычные вводные фразы. «Насколько я понимаю, вы с Хенриком прожили вместе 3 года и у вас есть дочь из 2 лет, все правильно?» «Да». «Ничего особенного не произошло между вами за последнее время?» «Нет, все было как обычно», — сказала она и всхлипнула. «От этого еще тяжелее. Ты не замечала ничего странного в Хенрике? Никаких перемен, новых знакомых? Я не заметила ничего необычного. Он не рассказывал ни о каком новом знакомом. Это просто ужасно». У нее из глаз полились слезы, она взяла бумажную салфетку из пачки, лежавшей на столе. «Ты можешь описать ваши отношения, они фантастические. Мы по-настоящему любим друг друга». «Любили», поправилась она. «Хенрик был моей самой большой любовью. Мы подумывали о втором ребенке». Аманда Дельман разрыдалась. Кнутас не знал, стоит ли ему встать и попытаться утешить ее. Он решил немного подождать. «Расскажи, как у вас обычно проходил день?» «Просто замечательно, уже с самого начала. С Хенриком все было легко и весело, даже прибираться и выносить мусор». Ее голос начал терять силу. «Произошедшее стало шоком для меня, я не понимаю. Ты не знаешь, у твоего мужа была другая женщина, я не замечала ничего такого. Конечно, обращала внимание, что он порой засматривался на какую-нибудь красотку, проходившую мимо, но у меня и мысли не возникало, что он станет флиртовать с кем-то или затеет интрижку на стороне. Казалось, ему вполне хватало меня». Нижняя губа Аманды Дельман задрожала, и она потянулась за новой бумажной салфеткой. Кнутас долго набирался смелости, прежде чем продолжил. «Я прошу извинения за столь бестактный вопрос, но это важно для расследования. Как у вас обстояло дело с сексуальной жизнью?» Женщина, сидевшая по другую сторону стола, обеспокоенно заерзала на месте. Прошло некоторое время, прежде чем она ответила. «Никаких проблем. Он был ласковый и любвеобильный. Я ничего не понимаю». Кнутас наклонился вперед. «Ничего такого, что могло бы объяснить, как он оказался в том положении, в которой его нашли в вашем летнем домике». Аманда Дельман колебалась, ее взгляд блуждал по уютной гостиной. Тишину нарушал только храп собаки, спавшей на овечьей шкуре у камина. «Мне неловко об этом говорить, но в начале наших отношений он спросил меня о том, как я смотрю на секс, нравятся ли мне более жесткие формы. И я ответила, что меня нисколько не интересует подобное». Аманда выглядела довольно смущенной. Кнутас почувствовал, как и сам покраснел. Он не привык к разговорам подобного рода. Но данная тема представляла крайне большой интерес, поскольку Хенрик Дельман, вероятно, стал жертвой сексуального убийства и явно имел секреты от жены, когда дело касалось его сексуальной жизни. На какое-то время в комнате воцарила тишина. Потом Кнутас продолжил. «Тебе на ум не приходит больше ничего, связанного с ним или его сексуальной активностью? Однажды я заметила, как он смотрел в интернете страницу клуба любителей жесткого секса или чего-то подобного. Когда я спросила, чем он занимается, Хенрик сослался на простое любопытство». Последние слова Аманда Дельман произнесла еле слышно, а затем слезы снова ручьями полились из ее глаз. «Я верила, считала, что его вполне устраивало происходившее между нами». Кнутасу стало ужасно ее жаль. Он закончил допрос и выключил магнитофон. В комнате опять воцарилась тишина. Кнутас пребывал в отвратительном настроении, когда вернулся в свой служебный кабинет после допроса Аманды Дельман. Ему было жалко вдову. если, конечно, она сама не являлась преступницей. Этого тоже не следовало исключать. Она могла успеть добраться до Льюберна на втором автомобиле семейства после того, как дети заснули, лишить жизни собственного мужа и вернуться. Но Аманда Дельман, похоже, не лгала и, кроме того, исследование компьютера и айпада покойного подтвердило ее слова. Хенрик Дельман часто посещал сайты, касавшиеся жесткого секса, поэтому прямо напрашивался вывод, что он познакомился со своим убийцей через какую-то страницу в сети. На таких форумах, наверное, кого только нет, подумал Кнутас. Он как раз собирался набить трубку, когда зазвонил телефон. Это была судмедэксперт Май Бриттингдель из отделения судебной медицины больницы Сольны, куда переправили тело. Кнутас неоднократно общался с ней по работе и ранее. «Привет, я решила сообщить тебе предварительные данные по телефону. Обычное письменное заключение ты получишь позднее. С результатами вскрытия придется подождать до утра четверга. Окей, спасибо. Я благодарен за любую информацию, какую смогу получить. Главное тебе уже известно, но появились кое-какие интересные обстоятельства». Кнутас напрягся. «Ага, и что именно? Если начать сначала, то причина смерти, повешение или удушение, кому как нравится. Петля на шее затянулась, из-за чего он потерял сознание. Позаботился ли он сам об этом, трудно судить до вскрытия. Ты имеешь в виду, Хенрик Дельман мог вызвать собственную смерть?» — воскликнул Кнутас удивленно. «Такую возможность нельзя исключать. Но как это могло произойти? Есть такое понятие — аутоэротическая смерть. Жертва играет сама с собой в сексуальную игру и заходит в ней так далеко, что погибает», — объяснила Майбрит. «Даже если ничего подобного не планировалось, речь, следовательно, идет о несчастном случае в чистом виде. Человек закрепляет петлю на шее, а потом протягивает веревку к ногам и стягивает ею лодыжки. Когда он затем выпрямляет колени, петля на шее затягивается». У Кнутаса глаза раскрылись от удивления. Это выходило за пределы его понимания. Он никогда не сталкивался ни с чем подобным за свои 30 лет в полиции. И почему, черт побери, кому-то приходит в голову издеваться над собой таким образом? При уменьшении снабжения организма кислородом оргазм, очевидно, усиливается. Говорят, если оно минимально, то эмоции перехлестывают через край. «Сама я, однако, не пробовала», — добавила она сухо. «Ничего себе», — пропыхтел Кнутас. «Но если перегнуть палку, есть опасность потерять сознание, и тогда тело продолжает давить и человек погибает. Это не столь часто, но случается», — подвела итог судмедэксперт. «По-твоему, в данном случае все так и произошло?» «Нельзя исключать, но будем надеяться, что вскрытие даст точный ответ. Кое-какие детали свидетельствуют против данного варианта развития событий, и одна из них – отсутствие подкладки на петле. То есть, любители подобных развлечений обычно обматывают петлю полотенцем или чем-то подобным, чтобы не оставалось на шее отметины, которая могла бы рассказать посторонним об их хобби. Это не было сделано в нашем случае. А следы от ударов хлыстом, то, что имел место садизм, говорит в пользу убийства, так же как и применение петли. Но он мог исполосовать себя сам, трудно сказать. Ясно только, что все удары прижизненного происхождения. У него с десяток отметин длиной от 10 до 25 сантиметров. Они красные, кожа треснула, и некоторые кровоточили, а, значит, кровообращение продолжалось, когда они наносились. Если бы его хлестали после смерти, раны резче выделялись бы на фоне здоровой ткани, и в глубине были бы бледными, однородного характера и окраски на всем протяжении. «Спасибо, этого достаточно», — сказал Кнутас, испытав легкий приступ тошноты. Существовали какие-то пределы даже для него. «Что еще?» — продолжил он. «Ну, я обнаружила у него повреждения в анусе, достаточно поверхностные, но они продолжаются внутри, поэтому, скорее всего, недавно имел место гомосексуальный половой акт. Если он не страдал запорами, конечно». «Следы спермы?» «Нет». Майбрид сделала паузу. «Они, пожалуй, не успели зайти так далеко. Естественно, у него взяли пробы из всех отверстий на теле и кровь. Пройдет несколько дней, прежде чем мы получим результаты их химического исследования. Тогда также будем знать, принимал ли он наркотики». «Мы нашли пятна спермы на простыне», — рассказал Кнутас. «Ее отправили на исследование». «Окей, будет интересно узнать результат». Они закончили разговор. Кнутас взял трубку и принялся набивать ее снова. Он подошел к окну, раскрыл его и закурил. Его мысли вернулись к команде Дельман. Ее муж имел желания и потребности, о существовании которых она, пожалуй, догадывалась, но которые не хотела видеть. Потом он снова вспомнил о Лине, когда она объяснила, почему у нее возникло желание развестись, помимо прочего назвала это. Он не прислушивался к ее желаниям, игнорировал ее потребности. Она просто застала его врасплох, заявив о своем намерении расстаться с ним. Как долго с ней все происходило? Пожалуй, годы, прежде чем он начал о чем-то догадываться. Эта мысль испугала его. Карин сидела за компьютером в своем служебном кабинете и смотрела в окно. Она думала об Аманде Дельман и о том, как внезапно и безжалостно та стала вдовой, и сколь неприятным образом. Карин прекрасно представляла, какие разговоры пойдут в деревне, когда детали убийства выплывут наружу. Это было только вопросом времени. Кроме того, Аманда осталась одна с двухлетней дочерью. Тот факт, что Хенрик Дельман предпочитал нетрадиционные формы секса, вызывал особый интерес при мысли о ситуации, в которой его нашли. Может, объяснение смерти художника лежало именно там? Карин включила компьютер и решила проверить клубы, чьи страницы покойный посещал особенно часто, но ей не удалось заняться этим. Витберг просунул голову в дверь, его глаза возбужденно горели, и он размахивал листком бумаги. «На наш телефон связи с населением пришло интересное сообщение», — сказал он, — «от господина по имени Булиндгрен, проживающего недалеко от летнего домика семейства Дельман в Льюгарне». Карин потянулась за бумажкой. «Он ужасно словоохотлив», — предупредил коллега. «Мне надо бежать, с Софией снова какие-то проблемы». Он закатил глаза к потолку. «Можешь заняться этим?» «Окей», — согласилась Карин. Как только он закрыл дверь за собой, она набрала номер Булиндгрена. Он ответил после второго сигнала. Казалось, сидел у телефона и ждал ее звонка. Карин представилась. «По словам моего коллеги, у тебя есть данные для нас». «Все правильно», — подтвердил Булиндгрен энергично. Он говорил бодро и на готландском диалекте. «Давай послушаем. Я живу в Льюгарне уже много лет», — начал Бу. «Один», — добавил он. «С тех пор, как моя жена умерла, я поселился в нашей летней халупе. Она достаточно хороша для меня и собаки. Сын в результате получил наш дом, у него же семья, жена и двое детей, поэтому ему необходимы условия лучше, чем его старому отцу». «Я понимаю», — сказала Карин. «Виллу Дельмана я хорошо знаю. Его семейство живет там главным образом летом, насколько мне известно. Просто ужасно то, что случилось. О чем ты хотел рассказать?» — спросила она, стараясь не выдать своего нетерпения. «Я отправился с моей собакой Цезарем на долгую прогулку. Она продолжалась, пожалуй, где-то с час. Мы обычно ходим вокруг и смотрим по сторонам. По слухам, кражи со взломом участились, поэтому я приглядываю за пустыми домами, как ты понимаешь. Что-то вроде соседского дозора», — подумала Карин. «Самодеятельного. Ну да, чем-то ведь надо развлекаться на закате дней. Часы показывали что-то около 9. Именно тогда я увидел ее, ну, ты понимаешь». Он сделал короткую паузу. «Женщину. Я никогда не встречался с ней прежде. Она вышла из дома, который давно стоит пустым. Я очень удивился». Карин вся обратилась вслух. «Ты можешь описать ее?» — поинтересовалась она. Бу размышлял какое-то время. «Освещение оставляло желать лучшего, да и зрение у меня уже не как прежде. Но я заметил, что она была красивая и очень высокая, темноволосая, в юбке или платье, и на высоких каблуках. Я обратил на это внимание. На них ведь наверняка нелегко ходить по траве или земле. Каблуки же тонут в мягком. Судя по всему, она спешила, почти бежала. Сначала я собирался поздороваться, но не стал. И почему же? Ну, откуда мне знать? Почему-то у меня создалось впечатление, что она не имеет к дому никакого отношения. Но все-таки женщина, поэтому я решил не вмешиваться». «И куда она направилась?» — спросила Карин. «Вышла на грунтовку и поспешила прочь, исчезла за поворотом. А потом, я и Цезарь пошли домой. Ты не видел ничего другого необычного в тот вечер?» «Ну, пожалуй». Она несла в руке сумку, довольно большую, к тому же тяжелую, на мой взгляд. Карин почувствовала, как у нее подскочил пульс. Рассказ мужчины представлялся крайне интересным. Таинственная, шикарно одетая женщина как раз поблизости к дому Хенрика Дельмана. И время совпадало. «Бу, я думаю, нам надо встретиться. Немедленно. Ты можешь мне показать, где этот дом находится?» «Естественно. Приезжай сюда». Выехав за границы города, Карин сразу вдавила педаль газа в пол. Льюгарн находился в восточной части острова, немного южнее Висбю. На полпути она миновала Руму, Местность, обычно вызывавшую у нее множество воспоминаний. Сейчас же ей вспомнилось лето, когда на всю Эльмидельскую неделю наложила сильный отпечаток убийства популярной журналистки Эрики Фальк. У них тогда хватало оснований считать, что все нити ведут в театр Умы и его труппу. За окном машины проплывали типичные готландские пейзажи. Низкие каменные стены, луга с пасущимися лошадьми и овцами, васильки и маки среди зелени, одинокая каменная церковь, гордо возвышавшаяся у дороги, и все сложенные из известняка дома, конечно, некоторые с вывесками «Bed Breakfast», «Гончарная мастерская», «Продажа меда». Все они как бы сошли со страниц брошюры для туристов места назначения – Готланд. Растительность здесь, в глубине острова, была несколько иной, чем на побережье, более пышной. Оставив позади Руму, Карин продолжила путь на восток, мимо Алы. К северу от Льюгарна находились рыбацкая деревушка Витвер и природный заповедник Фальхаммар, стоившие того, чтобы их посетить. Но не ради достопримечательностей она приехала сюда. Несколько мальчишек, виляя, ехали на велосипедах по обочине, и Карин притормозила. Она явно приближалась к морю, природа стала более характерной для прибрежной зоны с более низкими растениями, можжевеловыми кустами, карликовыми соснами и вереском. Скоро она въехала в поселок, где помимо большого количества летних домиков располагался популярный кемпинг. Булиндгрен очень подробно описал дорогу до своего жилища, и Карин не составила труда его найти. Она миновала маленькую бухту и съехала на узкую грунтовую дорогу. Халупа Линдгрена находилась в самом ее конце. Карин развернулась перед ней и припарковалась. Хозяин уже ждал ее у калитки. Лохматая собака сидела рядом с ним и сразу же завиляла хвостом, когда Карин вышла из машины. «Привет, я Карин Якобсон из полиции Висбю», — представилась она и пожала руку пожилому мужчине, одетому в темно-зеленые хлопчатобумажные брюки и светлую рубашку. Линдгрен имел седую бороду, и его редкие волосы были аккуратно причесаны. Он улыбнулся ей, дружелюбно взглянул голубыми глазами, глубоко спрятанными в сетке из морщин на загорелом и обветренном лице. «Добро пожаловать! Хочешь кофе?» – поинтересовался он. Карин поблагодарила за предложение и согласилась выпить чашечку, главным образом из вежливости, а потом проследовала за ним на просто обставленную кухню. Мебель состояла из шкафчика с голубыми дверцами и стола, покрытого сверху ламинатом, при виде которого Карин испытала приступ ностальгии. У ее мамы был похожий. Кофе хозяин подал в маленьких белых чашках с синими цветами. С чашкой в руке Карин подошла к кухонному окну, смотрела на сад и окрестности. «Тот домишко далеко отсюда?» — поинтересовалась она. «Нет, рукой подать», — заверил ее Бу. Допив кофе, они отправились в путь. Бу показывал дорогу и болтал обо всем на свете. Карин слушала вполуха. Цезарь медленно трусил за своим хозяином. Они миновали небольшой лесок и несколько земельных участков с постройками. С моря дул ветер, принося с собой запах гниющих водорослей. «Там впереди», — показал Бу. Дом был бревенчатый, небольшой и одноэтажный, прямоугольной формы. «Им владеет пара из Скане», — объяснил Линдгрен. «Они нечастые гости здесь. Я не видел их с прошлого года, и они обычно никогда не приезжают сюда раньше Яного дня. Поэтому и удивился. Дом выглядел неприглядно. Окна требовалось красить, а черепица на крыше местами выпала. Кругом росла высокая трава». Карин подошла к входной двери и подергала за ручку. «Заперто, естественно. Я пройдусь вокруг, если ты не против», — сказала она Бу. Ей не хотелось сразу вторгаться внутрь. Еще оставалась надежда на открытый вход с тыльной стороны или на запасной ключ, лежащий в каком-нибудь горшке или под ковриком, если повезет. Тогда она избежала бы необходимости взламывать дверь. Ждать же, пока прокурор даст разрешение на обыск или коллеги прибудут сюда, у нее не хватало терпения. Но она понимала, что рискует. Преступник вполне мог прятаться в доме. «Поступай, как знаешь», — сказал ее провожатый, — «не обращай на меня внимания, мы с Цезарем пока подышим воздухом». Она козырьком прижала руку к стеклу, попыталась заглянуть в прихожую, обнаружить какие-то признаки жизни. Внутри было темно. Далее находилась скромно меблированная гостиная с камином, выполненным в современном стиле, с диваном, креслами и сосновым столом, а на полу лежал ворсистый ковер. Карин свернула за угол и сразу же нашла ключ в горшке. Она вошла в тесную прихожую с низким потолком. На крюке висел дождевик, а рядом стояла пара старых черных сабо и большие резиновые сапоги. Она заглянула в тесную спальню с двухъярусной кроватью и ярко-зеленым комодом в углу. Пахло деревом и еще чем-то немного неприятным, незнакомым ей. «Может, плесенью, в пробивавшемся в гостиную солнечном свете в непрерывном хороводе плясами миллионы пылинок, медленно спускаясь вниз и оседая на предметах мебели и на полу. На окне стоял горшок с искусственной геранью. Занавески были темно-желтыми из плотной ткани. На диване лежали серо-оранжевые подушки под цвет ковра. Весь интерьер соответствовал стилю 70-х годов. Время здесь явно давно остановилось. Карин прошла через комнату в находившуюся по соседству кухню. У нее сразу возникло ощущение, что кто-то недавно побывал здесь. Она открыла холодильник, но ничего там не нашла. Ничего ценного также не дало исследование второй спальни. Оставалась ванная. Она представляла собой тесное помещение с раковиной, маленькой душевой кабинкой, а также биотуалетом. Над раковиной висел шкафчик с зеркальной дверью. Круглый светильник на потолке был полон мертвых мух. Черными пятнами они выделялись на белом фоне. Карин всегда интересовала, как они попадали внутрь. Она включила фонарик в мобильнике, чтобы лучше видеть, и сразу почувствовала, как ее сердце забилось быстрее, что всегда происходило при выбросе адреналина в кровь. Она обнаружила что-то в раковине, извивавшееся змеей на эмалированной поверхности, как бы пытавшееся уползти в канализацию. Длинный черный волос. Она подняла его осторожно. Поднесла к свету. Он блестел и был слишком жестким для настоящего. Прошлое. Ледяная рука тянулась к ее горлу. Костлявая, с растопыренными пальцами, она напоминала птичью лапу. Он нашел ее, и ей некуда было бежать. Она попятилась в попытке спастись, но уперлась спиной в шершавую бетонную стену. Она уже чувствовала его теплое зловонное дыхание, неотвратимо приближавшееся к ней. Видела его пустые, но все равно горящие как угли глаза. Попробовала кричать, но не смогла выдавить из себя ни звука. Паника охватила ее, мешала дышать. Он пришел убить ее. «Пожалуйста», — умоляла она его про себя, — «пощади меня». Но он не слушал. Его пальцы все крепче сжимались вокруг горла, безжалостно впивались ногтями в ее тонкую кожу. Сесилия сидела на кровати, тяжело дышала, смотрела недоуменно по сторонам, спрашивала себя, где находится. На короткое мгновение ей показалось, что она дома в Халлисхуке, в своей комнате на втором этаже. Но потом она поняла, что ошибалась, помещение было меньше, и кровать отличалась. Подушки были не такими мягкими, к каким она привыкла, а теплое одеяло слишком тяжелым. Автомобиль затормозил снаружи. Память сразу же вернулась к ней. Она находилась у папы в его квартире в Тумбе. Ее первая ночь здесь. Она могла остаться до воскресенья, а потом ей придется возвращаться домой. Она посмотрела на часы. 17:45. В спальне царили тишина и покой. Ничто не угрожало ей. И все равно сердце неистово билось в груди, а лоб был мокрым от пота. Страх отказывался уходить. И она вспомнила, сколь защищенная от всех бед всегда чувствовала себя в объятиях папы. Ей порой снились кошмары, и она спасалась от них, забравшись на двуспальную кровать родителей и спрятавшись в теплом пространстве между ними. Она уже собралась встать, когда вспомнила, что папа был не один здесь. Компанию ему составляла новая девица, блондинка, чересчур радостная Анки. Они лежали вместе в спальне, и Сесилия уж точно не могла пристроиться рядом с ним. Темнота пугала, но еще более ее удручала мысль, что папа уже не принадлежит ей. Она завернулась в одеяло. Из-за кошмара сна не осталось ни в одном глазу. Она чувствовала себя одиноко, лежа в чужой квартире и все еще оставаясь во власти страха. Вся ее жизнь, казалось, находилась в руках кого-то другого. Неужели даже папу она не заботила больше, или он оставил все за спиной, переехав с Готланда? Пожалуй, даже уже сожалел, что когда-то обзавелся ребенком. Быть может, она стала обузой для него. Внезапно у нее похолодело внутри. Для папы сейчас Анки вышла на первое место. Он влюбился снова, и теперь прошлая жизнь представлялась ему сплошным темным пятном, о котором требовалось как можно быстрее забыть. Это было несправедливо. Она же не просила о своем рождении. Сразу же она испытала сильную жалость к себе. Ее сердце наполнилось печалью и горечью. Она уже раскаивалась, что приехала сюда. Закрыла глаза и попробовала расслабиться, но прошло много времени, прежде чем ей в конце концов удалось заснуть. Сесилию разбудил стук в дверь. «Эй, маленькая Соня!» Анки просунула внутрь белокурую голову и широко улыбнулась. «На часах уже 9:30, и мы приготовили шикарный завтрак. На улице яркое солнце и 20 градусов тепла, поэтому было бы жаль тратить столь прекрасную субботу на лежание в постели. В ванной есть чистое полотенце для тебя, если захочешь принять душ. У меня там лосьон для тела с восхитительным запахом. А может, ей просто уйти? И почему не папа пришел будить ее? Предыдущим вечером они посетили находящийся по соседству ресторан, а по возвращении Анки сразу легла спать, а Сесилия и папа сидели на диване и играли в карты, как они обычно делали дома на Готланде. Но казалось, отношения между ними изменились. Дружелюбная атмосфера, всегда сопровождавшая их общение, улетучилась, и они чувствовали себя довольно скованно. Когда Сесилия пришла на кухню, папа уже сидел там за столом. Он намазал маслом кусок хлеба и положил сверху сыр. Ей абсолютно не хотелось есть, и она испытала угрызение совести, увидев корзинку со свежеиспеченными булочками, тарелку с ломтиками ветчины, свежие овощи и фрукты, банки с вареньем и плошку с вареными яйцами. Они так старались угодить ей, а у нее ничего не лезло в горло. «Ты хорошо спала?» – поинтересовался папа, пока Анки доливала кофе в его кружку. «Да», — сказала Сесилия, — «очень уютно в твоей комнате», — вклинилась в разговор Анки. «Порой я прячусь там, когда хочу отдохнуть душой». Она и папа обменялись взглядами, смысла которых Сесилия не смогла понять. «Послушай, старушка, мне надо рассказать тебе кое о чем», — сказал ее папа. «Нам пришлось немного изменить планы на сегодня. Мой старый друг Петер сейчас проездом в Швеции, и он договорился, что мы прыгнем с парашютом вдвоем. Ты помнишь Питера? Он навещал нас несколько лет назад. Теперь он живет в Вашингтоне, и мы видимся не так часто. Но мы с тобой собирались провести день вместе», — воскликнула Сесилия. «Мы еще успеем пообщаться, не беспокойся. Это займет всего несколько часов с утра. Поверь мне, я тоже хотел бы, чтобы мы с Питером встретились в другой раз, но так получилось». «Ничего страшного», — поспешила вмешаться Анки. «Мы с тобой сможем пойти в город, прогуляться по магазинам и где-нибудь попить кофе. Я зарезервировал столик в ресторане в старом городе на вечер», — продолжил папа. «Очень уютное местечко. Только ты и я. Тогда мы сможем по-настоящему хорошо пообщаться. Как ты считаешь?» Он дружелюбно хлопнул Сесилию по плечу, словно хотел сказать: «Послушай, не кисни». Данный жест обычно действовал на нее обезоруживающе. Было что-то очень милое в этой попытке показать, сколь сильно он ее любил. Но сейчас уловка не сработала. Жест скорее выглядел наигранным. Папа и Анки продолжали болтать и смеяться, но Сесилия едва слышала, о чем они говорили. Стараясь не показаться невежливой, выпила стакан сока и заставила себя съесть половину бутерброда, но очень скоро к горлу подкатил ком. Она быстро поблагодарила, вышла из-за стола и заперлась в туалете. Опустилась на крышку унитаза и боролась со слезами, рвавшимися наружу. Пыталась совладать с собой, но, несмотря на все усилия увериться в невиновности папы, чувствовала себя обманутой. Он изменился. Это уже был не тот человек, какого она знала и любила. Панический страх, навестивший ее ночью, вернулся, крепко сжимая горло и не давая дышать. Когда она снова заглянула на кухню, папы и Анки уже не было за столом. Они стояли на балконе, и Анки закурила сигарету. Сесилия незаметно подобралась поближе, чтобы она могла видеть их, оставаясь незамеченной, так как не принадлежала к их компании. Они явно обсуждали что-то забавное, поскольку Анки громко смеялась. Папа прижал ее к себе, спрятал лицо у нее в волосах. Анки выдохнула струю дыма, потом обняла папу и впилась в его губы поцелуем. Сесилия никогда не видела, чтобы он и мама так целовались. Ее охватила тоска, сразу превратившаяся в злобу. У нее потемнело в глазах. Словно в трансе она повернулась, открыла кухонный ящик, скользнула взглядом по ножам. Ни один из них не выглядел достаточно острым. Ей на глаза попались узкие длинные ножницы, висевшие на крюке над столешницей мойки. Она потянулась за ними. Никаких эмоций в голове. Чернота, тишина, пустота. Кто-то другой покинул кухню. Тело, протиснувшееся сквозь дверной проем, казалось, не имело к ней никакого отношения. Ножницы зажаты в руке. В прихожей висели куртки и в ряд стояло несколько пар кроссовок. Нужна соответствующая одежда и обувь, когда прыгаешь с парашютом. Снаряжение было уже приготовлено. Папа никогда ничего не оставлял на последний момент. Сесилия точно знала, как устроено снаряжение. Он сам учил ее. Вокруг царила тишина. Он целовал Анки на балконе. Ее белокурые волосы. Большой рот цвета спелой клубники. Любовь. Измена. Ненависть. Как робот, она потянулась к стоявшему на полу мешку. Ножницы были острые и быстро справились со своей задачей. Кнутас отрезал большой кусок вестербаттинского сыра и сунул в рот. Ощутив его вкус, Он причмокнул от удовольствия. Запах жареного мяса наполнил кухню. Он запил сыр большим глотком ряхи из только что открытой бутылки. У плиты горела свеча, он зажег ее для поднятия настроения и сейчас чувствовал радостное возбуждение в предвкушении ожидавшей его встречи. Он спланировал ужин до малейших деталей. Конечно, следовало приготовить его фирменное блюдо – макаронник. Он отдавал ему предпочтение в темное время года, но на его взгляд оно идеально подходило для данного вечера, ведь помимо масла, сливок и макарон в нем для него содержалось и нечто большое, а именно приличная доза грусти о прошедших временах, воспоминаний и утешительных мыслей. Именно это, пожалуй, и требовалось сейчас. Лини позвонила несколькими часами ранее и, поинтересовавшись, не могла ли она зайти, просто ошарашила его своей просьбой. Она хотела посмотреть их фотоальбом, фотографии детей, а также забрать кое-какие свои вещи, по-прежнему остававшиеся в их бывшем общем доме. У нее имелось несколько дел в Визбю, и она решила воспользоваться случаем, во всяком случае, так сказала. Он, естественно, сразу же согласился. Ее внезапное появление стало для него радостным сюрпризом. Потом разговор пошел как по нотам. Оба с нетерпением ждали встречи и при этом почему-то нервничали. На работе это, однако, сказалось не лучшим образом. Он большей частью молчал и не мог сосредоточиться до такой степени, что Карин даже отвела его в сторону и спросила, все ли с ним в порядке. Он пробормотал уклончиво, что плохо спал, чувствует себя усталым и именно поэтому собирается пораньше уйти домой, и эта ложь тяжелой ношей легла на его плечи. Ему же нравилась Карин, он чувствовал симпатию к ней, однако внутренний голос шептал, что старая любовь, к тому же к матери двоих его детей, важнее всех иных женщин в мире, и Кнутас предпочел прислушаться к нему. И кстати, не стоило беспокоить Карин информацией о приезде Лини. Их закончившийся брак представлял собой собственную вселенную, не касавшуюся никаких новых отношений. Никому не запрещалось иметь немного личного пространства, даже если у него появилась новая любовь. Смешивая сырный соус, он понял, что просто придумывал оправдание своему поведению. Как ни говори, он все больше размышлял о Лине в последнее время, и ее приход, к которому он сейчас столь заинтересованно готовился, выглядел логичным последствием этого. Самой собой, существовало некое коллективное подсознание. Чувства ведь точно не имели ничего общего с изолированными островами, ограниченными головами отдельных людей. Теперь, когда долгожданный вечер наконец наступил, его прежняя нервозность исчезла. Осталось только радостное предвкушение встречи. Специальная форма стояла наготове, смазанная маслом. Осталось только наполнить ее вареными макаронами, жареной свининой и соусом. Сделав это, он тщательно смешал все ингредиенты и поперчил получившуюся массу, постоянно думая о Лине. Ей нравилось это классическое блюдо, и он уже представил себе, как она кладет дымящуюся порцию на свою тарелку, чтобы с аппетитом наброситься на нее. Он принял душ и побрызгал себя лосьоном после бритья Азара, запах которого Лине всегда считала по-настоящему мужским и сексуальным. Пожалуй, он мог подействовать на нее должным образом. В следующую секунду раздражение нахлынуло на него. Уж не напоминало ли это попытку реванша с его стороны? Он чувствовал себя брошенным и никому не нужным, когда она покинула его. Кнутас пристально посмотрел в зеркало. Ему стало интересно, сильно ли он изменился с тех пор. Он долго рылся в гардеробе в поисках голубой хлопчатобумажной рубашки, полученной в подарок от Лини когда-то давно. То лето только отдельными эпизодами сохранилось в его памяти. В конце концов ему удалось найти ее, и после примерки он с удовлетворением констатировал, что она стала лишь немного тесна ему в груди. Странно, как эта женщина действовала на него, стоило ей только появиться. Он сам ничего не понимал. Кнутас заранее аккуратно поставил на придиванный столик картонные коробки с фотографиями и альбомами. А пока макаронник дозревал в духовке, сам сел на диван и достал наугад один из них, бордовый, в переплете из искусственной кожи. Он имел узкую желтую рамку по краю. На первой странице Лини когда-то написала красивым четким почерком: «Лето 1998 года». У Кнутаса слегка защемило сердце, когда он перевернул ее и увидел своих близнецов, смеющихся ему с фотографии. Они сидели голые в стоявшей на газоне ванне и радостно смотрели в объектив. Он стал листать дальше, и от волнения у него зарябило в глазах. Там стояла Лини, почти на 20 лет моложе, в развивающемся на ветру тонком платье и с рыжими локонами, в беспорядке разметавшимися по плечам. Россыпь веснушек, придававшая дополнительное очарование ее лицу, проторила себе дорожку в глубокое декольте. Приятные воспоминания сразу нахлынули на Кнутаса, и, глубоко вздохнув, он вытер катившуюся по щеке слезу. Более ему ничего не удалось посмотреть, поскольку в дверь позвонили. Она пахла так же хорошо, как обычно. Он втянул носом цветочно-ванильный аромат волосы кожи Лини и зажмурился, когда заключил ее в объятия. «Приятно видеть тебя», — сказала она и улыбнулась. Их старый дом оставался родным для нее, и они не стали тратить время на обмен дежурными фразами вежливости. Не спросив разрешения, она прошла прямо в гостиную и села на диван. «Ой, как давно это было!» — воскликнула она, увидев открытую страницу с собственным снимком. «Ты еще красивее теперь», — пробормотал Кнутас и почувствовал себя глупо. «Черт, неужели он не мог обойтись без этого банального комплимента? Но что на сердце, то и на языке, так ведь вроде говорят. Ах, брось ты!» Лини махнула рукой и поинтересовалась, не могла бы она тоже получить бокал вина. Естественно, она имела на это полное право, и скоро он опустился на диван рядом с ней, а потом они принялись вместе смотреть фотографии. И сразу же оказавшись в плену самых противоречивых эмоций, Кнутас постарался не позволить сентиментальности и тоске по прошлому взять верх над собой. В результате, правда, чуть не забыл про свое блюдо, но, внезапно по запаху определив, что сырная корочка может подгореть в любую минуту, поспешил на кухню и торопливо извлек макаронник из горячей духовки. Он выглядел идеально. Лини подошла и встала рядом с ним. «Ммм», — сказала она, — «какой ты молодец, сделал свой фирменный макаронник». Она обняла его за плечи. «На вид он просто замечательный, а я ужасно голодна. Мы можем сразу приступить к еде», — ответил Кнутас. От близости бывшей жены у него кружилась голова, и он подумал, что перерыв на ужин будет очень кстати. Они сели за красиво накрытый стол, и Лини наполнила свою тарелку. Ему нравилось смотреть, как она ест. Это было одно из самых приятных зрелищ для него. Никакого ковыряния вилкой со скучающей миной. Она всегда отличалась хорошим аппетитом и старалась наслаждаться жизнью. Опять же сейчас высоко оценила его старания, тем самым сделав ему приятное. «Очень вкусно», — похвалила она. «Но ты использовал какие-то новые специи, как мне кажется. По-прежнему продолжаешь экспериментировать?» Кнутас улыбнулся. «Я подумал, может получиться интересно, если добавить немного вестербаттинского сыра». «Очень удачно», — сказала Лини, не переставая жевать. Их разговор плавно тек, пусть мысли Кнутаса порой уносились в область мечтаний, когда он смотрел на ее лицо. Пожалуй, из-за вина у него разыгралась фантазия, но он старался держать себя в руках. Они говорили о детях и о том, что сейчас происходило в их жизни, о результатах в учебе, подругах и друзьях. Кнутас рассказал об убийстве Хенрика Дальмана, и Лини слушала его с широко раскрытыми глазами. Она всегда интересовалась его работой, а этот случай ведь был, мягко говоря, экстраординарным. После еды они вместе убрали со стола и навели порядок на кухне. Ему так не хватало этих самых обыденных вещей, просто ходить мимо нее, когда она стояла у раковины и мыла тарелки, а также ее запахов и рыжих волос. Именно по ним он скучал больше всего. Разобравшись с делами на кухне в своей старой привычной манере, словно их отношения никогда не прерывались, они вернулись на диван и к фотоальбомам. «Ты сама как поживаешь?» – поинтересовался Кнутас. «Я главным образом говорил о себе, но ты почти ничего не рассказала о своих делах». Лини пожала плечами. «Что ты хочешь знать?» Гордость мешала Кнутасу признаться, что его крайне интересовала ее личная жизнь. Он заерзал на месте. «Расскажи хоть немного о себе. Как твои дела?» Он сделал ударение на слове «твои» и надеялся, что она поймет. Лини посмотрела на Кнутаса, сделала глоток вина, а потом отвела в сторону взгляд. «Ну что мне тебе сказать? Я и Мартин не встречаемся больше». Кнутас не поверил своим ушам. Он хотел большего, съехаться и так далее. «Но знаешь, он слишком спешил, на мой взгляд», продолжила она. «Меня же, оставившую за плечами долгий брак, не слишком прельщало вступать в постоянные отношения снова. Когда он стал строить планы относительно общего дома для нас, начались проблемы. Мне кажется, я сильно разочаровала его». В ответ Кнутас только ойкнул удивленно и сразу же получил встречный вопрос. «А как дела у вас с Карин?» Она смотрела на него с улыбкой, прятавшейся в уголках рта. Кнутас не знал, что ему сказать. «Ну все, пожалуй, окей. Хотя я не знаю, на самом деле», — промямлил он, и сразу же совесть напомнила ему о себе, что происходило с ним. «Все идет своим чередом, добавил он и почувствовал фальшь в собственных словах. Лини улыбнулась, но воздержалась от дальнейших вопросов о его личной жизни. Они продолжили пить вино, болтали на другие темы, забыли про фотографии, обратились к старым воспоминаниям, к первой ее беременности. Когда Кнутасу приходилось отправляться в дорогу среди ночи и покупать кока-колу, поскольку Линя не могла пить ничего другого. «Ой, как поздно уже!» – воскликнула она внезапно, когда их разговор продолжался уже несколько часов. «Мне надо сделать массу дел завтра, так что пора в постель». Она допила остатки вина из своего бокала, поднялась и поправила юбку. Кнутас проводил ее в прихожую и помог надеть тонкое пальто, замер на половине движения и обнял ее. Почувствовал, как она обмякла и всем телом прижалась к нему. Оба позволили этому случиться. Их объятия длились дольше, чем он рассчитывал. Кнутас просто не мог отпустить ее. Их губы встретились в нежном поцелуе. Он по-прежнему прижимал ее к себе. Хотел чувствовать ее тепло как можно дольше. В конце концов она высвободилась, погладила его по щеке и прошептала: «Пока». Потом она ушла. Дверь закрылась, и он остался один в доме. Он еще ощущал ее тело, когда пошел по комнатам выключать свет. Они пожелали детям спокойной ночи и сели на диван каждый со своей чашкой кофе. На улице шел дождь. Эмма смотрела какой-то американский телевизионный сериал, привлекший ее внимание. Юхана же он особо не интересовал, и, одолеваемый жаждой деятельности, он погрузился в размышления о смерти Хенрика Дальмана. Если верить просочившимся в прессу данным, речь шла о сексуальном убийстве. Дальмана нашли голым и связанным в собственной постели. Также, согласно слухам, его задушили собачьим мошенником, но на сей счет Юхан сомневался. Он и Пиа потратили целый день, пытаясь разобраться, что же произошло на самом деле, и оба делали репортаж на месте в Льюгарне. Там они пообщались с жителями поселка и попробовали взять интервью у нашедшего жертву соседа, но безуспешно. Клейса Хольма они поймали на улице, когда он подстригал собственный газон, но тот не захотел официально разговаривать с ними, однако им удалось перекинуться парой слов у забора его дома, и, по впечатлению Юхана, между ними установился хороший контакт. В любом случае он оставил свою визитку и попросил Клейса позвонить, если тот передумает. Кнутас был слишком занят, чтобы у него нашлось время на разговоры с журналистами. Карин Якобсен также не согласилась дать ему интервью, поэтому им пришлось довольствоваться пустой болтовней пресс-атташе Ларсен Арбю, из которого и в обычных случаях редко получалось выудить что-то ценное. «Я выйду на улицу ненадолго, это все равно не мое», — сказал Юхан и кивнул в сторону телевизора. Он поцеловал Эмму в щеку, поднялся и направился на кухню, взял холодное пиво из холодильника и вышел на крыльцо. Там он расположился с айпадом и, слушая, как дождь барабанит по крыше, занялся поисками всевозможной информации об убийстве Хенрика Дальмана. Пока еще ни одно средство массовой информации не опубликовало фотографию жертвы и не сообщило его имени. Но того, как кто-то переступит эту черту, явно осталось недолго ждать. Особенно при том, что покойный был известным скульптором, а значит, всегда имелась возможность сослаться на повышенный интерес к его смерти. Они сами обсудили данный вопрос в редакции и решили немного повременить, поскольку существовала опасность, что еще не все близкие оповещены. Юхан не нашел ничего нового и смог констатировать, что ни один важный свидетель пока не высказался в прессе. Его обрадовало, что Клейс Хольм не стал разговаривать ни с кем другим тоже. Сосед и друг Хенрика Дальмана, естественно, тяжело переживал случившееся и, если верить его объяснениям, подстригал траву с единственной целью отвлечься от тяжелых мыслей, а шум косилки, темные солнечные очки и наушники с музыкой помогали ему отгородиться от окружающего мира. Юхан отложил в сторону айпад и сделал глоток пива. Его взгляд скользнул по мокрым садовым деревьям, погружавшимся в вечерние сумерки. Он вывел на экран фотографию Хенрика Дальмана. С портрета на него смотрел мужчина средних лет с сединой на висках, с темными волосами, добрыми карими глазами и широкой улыбкой. Он выглядел приятным, излучал тепло и доброжелательность. У кого могло возникнуть желание убить его? И за что? Почему бы не попытаться поговорить с его женой? Пусть даже сама мысль беспокоить женщину в столь трудный для нее час выглядела крайне неприятной. Юхан снова посмотрел на привлекательного мужчину на снимке. Он и его нынешняя супруга явно прожили вместе не так долго, 2-3 года, если он правильно понял, как Хенрик жил до встречи с ней. Эта мысль потянула за собой следующую. Дальман состоял в браке и раньше, как звали ту женщину. Регина Мёрнер. На ее странице в Фейсбуке темноволосая дама с дерзкой миной смотрела в камеру, словно она подросток, хотя ей наверняка перевалило за 45. Одновременно она энергично жестикулировала. На другом снимке она стояла на голове на террасе, высокая и стройная. Регина Мёрнер. Пожалуй, у нее могло возникнуть желание поговорить. Они развелись 4 года назад, и Хенрик Дельман скучал в одиночестве не более года, прежде чем встретил Аманду. Юхан нашел телефон бывшей супруги. Она жила в Игне, совсем рядом. Он быстро бросил взгляд на часы. Без четверти 10. Пожалуй, до 10 еще удобно звонить людям. Он решил рискнуть и набрал номер. Прошло несколько сигналов, прежде чем ему ответили на другом конце линии. На заднем плане слышалась музыка. «Алло, это ты?» – спросил протяжный женский голос. «Где ты?» «Извини, что беспокою в такое время», – начал Юхан и закашлялся от смущения. «Меня зовут Юхан Берг, и я журналист региональных новостей». Короткая пауза. Регина Мёрнер явно ждала кого-то другого. «Я знаю, кто ты», – пробормотала она наконец. «Ты работаешь на телевидении». «Именно». Юхан решил сразу перейти к делу и быть кратким. «К чему ходить вокруг да около, когда женщина, с которой он сейчас разговаривал, вероятно, не слишком переживала? Судя по тону, уже успела хорошо принять на грудь. Я звоню относительно смерти Хенрика Дельмана. Вы же состояли в браке, и у вас общие дети. Я хотел бы побеседовать с тобой о нем. Это возможно? Интервью? По телевизору?» В голосе Регины Мёрнер появились новые нотки. «Ох, как приятно!» — прощебетала она и хихикнула. «Мне только надо привести себя в порядок. Я не совсем одета. Я не предлагаю встретиться прямо сейчас», — уточнил Юхан. «У тебя будет возможность завтра?» «Конечно, почему нет?» В 12 часов, при мысли о состоянии Регины Мёрнер, он решил не назначать встречу слишком рано. Ей ведь еще требовалось протрезветь. «А какой сегодня день?» — поинтересовалась она. «Среда». Его собеседница пробормотала что-то. Потом на какое-то время в трубке воцарилась тишина, и он мог слышать, как она сделала большой глоток из бокала и затянулась сигаретой. «Годится. Ты приедешь сюда?» «Да, конечно, если это устроит. Вместе с оператором. В 12 часов. Договорились?» «В 12». Юхан поблагодарил и закончил разговор. «Я лежу в кровати и то мерзну, то потею. Мое сердце стучит как заведенное и с такой силой, что каждый его удар эхом отдается в голове. Я испытываю странное спокойствие, и одновременно самые противоречивые чувства переполняют меня. Радость, страх и восторг по поводу моих способностей. Мне удалось осуществить задуманное. Я пришла туда с моим другим лицом, другим телом, которое не имеет ко мне никакого отношения. Я тренировалась в искусстве перевоплощения с дотошностью педанта. Достаточно много раз, чтобы никто, даже мои родные, не смог узнать меня. На близком расстоянии им это, пожалуй, удалось бы сделать из-за голоса, кожи, характерных движений, но только не по внешнему виду. В этом я абсолютно уверена, поэтому другое тело чувствуется так, будто это вовсе не я. Словно я втискиваюсь в кожу кого-то другого и внезапно становлюсь способной на многое, неведомое ранее. Отсюда и вполне объяснимый восторг. Почти как если я влюбляюсь в ту другую, когда вижу ее передо мной. Я приехала в Льюгарн за несколько часов до того, как мне требовалось оказаться там. Со мной была сумка со всем необходимым. Я не осмелилась совершить превращение дома из опасения, что кто-то из соседей увидит меня выходящей на улицу или садящейся в машину в таком виде. Выбрала для этого место, где меня никто не мог побеспокоить, со всей присущей мне тщательностью. Побывала там заранее и провела рекогносцировку. Припарковалась на лесной опушке. Немного дальше среди елей и сосен находился пустой летний домишко, в который, как оказалось, очень легко попасть. У людей не хватает фантазии, когда им надо спрятать ключ. Он лежал в цветочном горшке, висевшем на веранде, словно приглашая войти. Еще несколько домов находилось по соседству, их силуэты виднелись сквозь листву. Но в них, похоже, тоже никто пока не жил. До сезона отпусков осталось совсем немного, и тогда жизнь во всем регионе должна была резко измениться. Внутри было сыро, прохладно, несмотря на летнее тепло снаружи. Судя по всему, никто давно не появлялся там. Это было простое жилище, скрытое деревьями от посторонних глаз, с маленькой кухней с плитой, судя по ее виду, выпущенной лет 40 назад, выгоревшими обоями. с гостиной с шифоньером и вязаной скатертью на столе, искусственными цветами в розовом пластиковом горшке на подоконнике, желтой тюлью, грязно-коричневым диваном, чьи лучшие времена давно прошли, и громоздким телевизором в углу, дурацким ковриком с бахромой по краям на стене, изображавшим мальчика в кепке и коротких брюках с подтяжками на вершине горы где-то в Альпах. Я села за шаткий стол на кухне и достала все из своей сумки. Электричество не работало и водопровод тоже, но это не имело значения. На улице было светло, и я прихватила с собой все необходимое. Я изучила мое бледное и довольно заурядное лицо в принесенном помимо остальных вещей зеркале, которое поставила на стол. Моей внешности скоро предстояло стать иной. По мере того, как она менялась, странным образом усиливалось мое волнение. Казалось, я становлюсь кем-то другим, делюсь на две половины. В одной оставалось мое старое обычное «я», а вторая представляла собой абсолютно иного человека. И это вроде было в порядке вещей и по-настоящему. Словно второе «я» долго ждало этого, много лет. Как будто я наконец могла получить реабилитацию. Аккуратно накладывая макияж, я думала обо всем, через что мне пришлось пройти. Это выглядело справедливым и не более того. Все просто вставало на свои места. Сейчас мне наконец представился случай привести в порядок хаос, царивший в моей душе. Закончив с гримом, я встретилась взглядом с собственным отражением в зеркале. Темные глаза, накрашенные так, словно я собиралась в ночной клуб в самой неблагополучной части Берлина. Рот красный и блестящий, волосы черной занавеской вокруг лица. Я прихватила с собой бутылку красного вина с винтовой пробкой и прикладывалась к ней время от времени, чтобы оставаться в тонусе. Благодаря алкоголю моя вера в успех росла. Требовалось, однако, сохранять голову холодной. Далее начался процесс переодевания. Я аккуратно разложила одежду на покрашенном синей краской кухонном диванчике. Увидела себя целиком в большом зеркале, висевшем на стене, и вздрогнула. Черный кружевной пояс, черные чулки и черный кружевной бюстгальтер. Я рассмеялась, было непривычно видеть себя такой, обворожительной и немного пугающей. Я шагнула в короткую черную юбку и застегнула молнию, натянула через голову красную блузку и только потом надела парик. Черная куртка помогла мне закончить превращение, и, сев за стол снова, я опять выпила вина. Теперь требовалось потренироваться ходить в обуви на высоких каблуках, и мне не оставалось ничего иного, как прогуляться по половикам. Какое абсурдное зрелище я, наверное, представляла собой в этой маленькой тесной хибаре, чуть не ударилась головой о потолок. Мой взгляд упал на часы. 1 час остался. Я собрала грим и свою одежду и сложила к себе в сумку. Снова села за стол, закончив совсем, и выпила еще вина. То, что мне предстояло вести машину, меня нисколько не заботило. Если бы меня остановила полиция на обратном пути из Льюгарна, мне, вероятно, пришлось бы столкнуться с гораздо худшими проблемами, чем управление транспортным средством в нетрезвом виде. Медленно и методично я мысленно прошлась по всем этапам своего плана. Знала, мы будем одни, и надеялась, что никому из его находящихся поблизости соседей или знакомых не придет в голову позвонить в дверь. Хотя, собираясь изменить жене, Хенрик Дельман наверняка должен был постараться свести такую опасность к минимуму. Однако имелись и другие критические моменты. Согласится ли он на мою доминирующую роль или предпочтет править балом сам? Второе я не могла допустить. К сожалению, понятия не имела о его сексуальных привычках, и мне оставалось только надеяться, что мой замысел сработает, что им не составит труда манипулировать, и что его в первую очередь будет интересовать удовлетворение собственных потребностей, как большинство мужчин. В довершение всего я упаковала мои вещи, привела в порядок мебель и поправила скатерть, чтобы не осталось никаких следов пребывания постороннего человека в доме. Даже если он находился довольно далеко от виллы Хенрика, существовала опасность, что полиция проверит и его впоследствии. Живот заныл при этой мысли. Неужели мне удастся задуманное? Неужели я на такое способна? Я в последний раз проверила все внутри, прежде чем вышла наружу. Вытерла ключ, положила его в горшок, откуда взяла, и поспешила прочь. В отличие от большинства других творивших в Висби ремесленников и художников, старавшихся привлекать к себе как можно больше внимания, Хенрик Дельман предпочитал особо не бросаться в глаза. Его бутик и примыкавшую к нему мастерскую на Хестгатен, где он трудился со своими помощниками, скрывал от посторонних глаз не имевший никаких вывесок забор, и тот, кто не знал, что происходило за ним, вполне мог пройти мимо, даже не посмотрев в ту сторону. И все равно на удивление много народу приходило туда. Коллектив был популярен как на острове, так и на материке, и он также начал приобретать международную известность после того, как один британский журналист опубликовал большой репортаж о бетонных скульптурах Хенрика в уважаемом издании Art Review. Карин открыла скрипящую деревянную дверь и шагнула через высокий порог. Утреннее солнце освещало живописный, вымощенный булыжником двор с плетистыми розами на низких белых домах, чьи окна начинались почти на уровне земли. «Черт, как красиво!» – произнес Витберг с восхищением. «Это в порядке вещей. Живешь по соседству и никогда не приходил сюда», – заметила Карин. «Ты же знаешь, как это бывает. Красоты собственного города всегда становятся откровением для нас», – ответил Витберг и подмигнул ей. Он постучал в дверь мастерской. Бутик еще не открылся, но в примыкавшем к нему помещении уже теплилась жизнь. Они вошли в продолговатую комнату с низким потолком. Мужчина на вид лет 40 стоял, наклонившись над столом с подсветкой. Его длинные темные волосы были собраны в конский хвост, а наряд составляли серая футболка и джинсы. Он вопросительно посмотрел на них. «Добрый день, мы из полиции Визбю», — сказала Карин, которая чаще всего командовала, когда она и Витберг находились на задании вместе. «Меня зовут Карин Якобсен, а это мой коллега Томас Витберг. Мы хотели бы обменяться с тобой несколькими словами относительно убийства Хенрика Дальмана. Можем сесть где-нибудь и поговорить без помех?» «Да», — сказал мужчина и покачал головой. «Какая трагедия, мы все в шоке». Он провел рукой по волосам, и его глаза заблестели. «Меня зовут Стив Митчелл. Мы с Хенриком работали вместе с тех пор, как я переехал сюда 3 года назад. Вы, пожалуй, слышали, что я американец, оказался на острове из-за любви. Не хотите кофе?» Стив Митчелл на удивление хорошо говорил по-шведски, отметила для себя Карин, даже если в его речи и слышался американский акцент. Он принес кофе и 3 чашки из крошечной кухни, и они расположились вокруг большого рабочего стола, стоявшего посередине комнаты. «Случившееся просто ужасно», — сказал Стив и снова покачал головой, наливая всем ароматный напиток. «Да, действительно», — согласился Витберг. «Чем ты занимаешься?» «Я графический дизайнер. Как раз сейчас работаю над формированием нового образа Стрэнда». Карин слышала краем уха, что этот популярный ресторан с изумительным видом на море собирался основательно изменить свой облик. «Кто еще работает здесь помимо тебя?» «Анна Сундберг, она керамист. И Линус Ганстерп, художник. Он рисует пейзажи Визбю, но в кубистской манере. Веры Популар один. Их работы продаются очень хорошо, обоих. Вместе с бетонными скульптурами Хенрика это была очень выигрышная концепция. Кроме того, у нас работает Моника. Она делает украшения, но никого из них пока еще нет, они обычно приходят после обеда». Стив Митчелл глубоко вздохнул, размешал молоко в кофе и потянулся к лежавшей на столе коробочке с жевательным табаком. «А кто работает в бутике?» «Элеонора, молодая девица, она здесь недавно. Раньше мы сами занимались продажей, но сейчас у нас уже на все времени не хватает». Карин что-то пометила у себя в блокноте. «Ты можешь рассказать о своем последнем рабочем дне с Хенриком?» «Когда это было?» «В пятницу». «Расскажи все, что помнишь, подробно, до малейших деталей. Не торопись». Стив сидел молча какое-то время, словно стараясь раскопать в памяти все происходившие тогда. При этом он смотрел в окно, куда-то вдаль через двор. «Я пришел около 8, как обычно делаю. Мне нравится работать, когда никто не мешает, а так рано по утрам здесь всегда спокойно. Мы с Хенриком приходим прежде других. Он тоже предпочитает появляться рано. Мы пьем кофе и настраиваемся на работу. Болтаем немного о всякой ерунде. Ну, вы понимаете, ты не заметил ничего особенного в Хенрике? Ну, он немного нервничал, пожалуй. В чем это выражалось? Он был немного напряженный, что ли?» Витберг встрепенулся. «Что ты имеешь в виду?» Стив обеспокоенно заерзал на стуле. «Это, пожалуй, неважно. Нам все интересно», — сказала Карин. «Объясни, что ты имеешь в виду?» Казалось, он боялся чего-то. «У меня создалось впечатление, словно он опять наступил на те же грабли». Стив, похоже, колебался, прежде чем продолжил. «Что ты имеешь в виду?» «Связался с женщиной, с которой встречался несколько раз. Вряд ли между ними что-то произошло, но она, похоже, очаровала его.